Эмоции подросткового тела постоянно давили на меня, вот и сейчас захотелось разжать кулак и сунуть монету торговцу под нос, чтобы знал, что у меня водится серебро. Впервые вижу торговца, который боится назначить цену. Мужчина прищурился. Невежливый, покачал он головой. А не кликнуть ли мне стражу, не сказать ли им, что ты у меня монеты стащил? Не знаю, к чему он это спросил. Наверное, решил просто запугать, чтобы я повежливее был, или просто головой слабоват. А может, здесь торговцы именно так и торгуются? Просто подумай, что будет, наклонился ко мне торговец. Я представил, что подумают стражники, увидев паренька в потрепанной одежде и уважаемого торговца. Никто точно не будет разбираться, как я залез в затянутый мешочек и почему схватил там только одну монету. И если в патруле будут какие-нибудь гады, на мои насечки никто из них не посмотрит. А потом я шагнул вперед и посмотрел прямо в глаза самоуверенному засранцу. Даже не думай, эти деньги мои, честно заработанные. Если ты попытаешься что-то сделать, ну, подумай дважды. Я слышал, в соседнем городе какой-то подросток нехорошему торговцу лавку сжег. Представь, выстраиваешь свое дело, обрастаешь вещами и деньгами, тратишь на это целую жизнь, и все это рушит один недовольный парень. Просто подумай, что будет. Старьевщик чуть напрягся, не принял мои слова всерьез, но и не отмахнулся от них, и решил не рисковать. Ладно, пробормотал он недовольно. Два серебряных. Невысокая ли цена? Половина серебряного, наценка за твою вежливость. Так скинь ее за свой шантаж. Старьевщик замялся. Я использовал его молчание по полной. Шагнул к штанам, осмотрел их и хмыкнул. Провел ладонью по шерсти, а потом показал ему руку. Пыль. И сколько эти вещи здесь лежали без покупателя? И сколько еще пролежат? Вряд ли на маленькие вещи для горы бывает большой спрос. А в залежалой одежде заводятся вши. Богатенькие родители покупают одежду для своих отпрысков и водят их на гору, показывая, как лучше охотиться. Да, но богатеи не покупают вещи у тебя, сказал я и увидел, как у торговца дернулась щека. Ладно, полтора серебряных за все, и убирайся отсюда. Давай скинем до 80 медных, старьевщик прищурился. 80 медных, протянул он с насмешкой. Ты что, за дурака меня держишь? Даже в самый плохой день я бы за такие деньги вещи не отдал. Полтора серебряных, это уже скидка, парень. Скидка? Переспросил я с легкой усмешкой. Да ты мне цену с потолка назвал. Эти штаны уже полжизни провели у тебя в лавке, а курткой того больше. Если бы вещи могли говорить, то умоляли бы продать их хоть за медяшку, лишь бы выбраться отсюда. Старьевщик хохотнул, но помотал головой. Слушай сюда, парень, я тоже должен как-то жить. А если я начну продавать вещи по твоим ценам, то скоро сам окажусь в таких вот штанах. Он ткнул пальцем в их сторону. Ну тогда удачи тебе найти покупателя получше меня. Но предупреждаю, если я уйду, то больше не вернусь. А ты останешься с этими штанами еще на пару лет. И кто знает, может они совсем сгниют к тому времени, как на них еще раз посмотрит. Старьевщик нахмурился. Мои слова явно задели его за живое. Он молчал несколько секунд, потом тяжело вздохнул. Ладно, серебро и 20 меди. И чтобы я тебя больше тут не видел. Я сделал вид, что раздумываю. 120 меди, хм, давай все-таки за серебряный. Нет, давай за серебряный, но без перчаток, и я не буду рассказывать всем своим друзьям-охотникам, с которыми вчера ходил на гору, что старьевщик, жадный до денег человек, готовый пугать своих покупателей стражей. Он недовольно прошипел что-то себе под нос, но махнул рукой. Я протянул ему серебро, забрал вещи и поторопился к выходу. Цена была высокой, очень высокой. Все мои деньги ушли на эти вещи. Я хотел еще купить перчатки и нож, срезать травы удобнее, чем крутить и рвать жесткие стебли. Но лучше остаться без ножа, чем снова замерзать до полусмерти в горах. Нож подождет. С той покупки прошли сутки, которые я потратил на отдых, медитацию и тренировки. Следующая интересная ситуация, с которой я столкнулся, произошла на рынке. Маме выплатили деньги, и вкупе с медью, которую отдал ей я, набралась достаточная сумма, чтобы купить на месяц разных круп, масла, муки и специй. На мясо по-прежнему не хватало, но нам на него никогда не хватало. Толчья на рынке была невероятной. Люди толкались, переговаривались, кричали, спорили о ценах. В воздухе витали запахи жареного мяса, свежего хлеба, пряности и пота. Торговцы, стоя за своими прилавками, громко зазывали покупателей, расхваливая свой товар. Кто-то предлагал ткани, кто-то – фрукты и овощи, а кто-то – оружие, явно видавшие виды. Впрочем, другим оружием в наших трущобах и не торговали. Рынок бурлил жизнью. Я стоял у входа в лавку, пока мать торговалась внутри, и смотрел за людской суетой. Мимо меня пробежал мальчишка лет 10 с выражением ужаса на лице и ярким платком в кулаке. За ним гнался краснолицый торговец, размахивая руками и выкрикивая проклятия. В другом конце рынка продавец рыбы спорил с женщиной, а та размахивала перед его лицом дохлым окунем. Нищий сидел перед большим глиняным блюдом и играл на флейте, пытаясь заработать пару монет, но его мелодия тонула в общем шуме. Я заметил группу охранников у одного из крупных прилавков. Они сидели на перевернутых бочках и играли в карты. Один из них громко рассмеялся, бросив карту на импровизированный стол. Судя по лицам его товарищей, мужчина выигрывал. Возможно, не в первый раз. Карты были старые, потрепанные и засаленные, но игра шла оживленно. Охранники даже не обращали внимания на сутолоку вокруг, для них сейчас важнее было выяснить, кто из них лучший игрок. Ну и забрать себе горстку меди с середины бочки. Я наблюдал за игрой. Карты. Азартные игры. У меня мелькнула мысль. А ведь я мог бы научиться играть. Мне знаком и дурак, и покер. Так что не думаю, что правила местной игры окажутся для меня сложными. Это могло бы стать полезным не только для развлечения, но и для заработка. Система среагировала на мои мысли. Передо мной, как тогда, на горе, всплыло полупрозрачное окно с предложением. Создать навык «Игра в рубаку», я всерьез задумался, не спеша соглашаться. Вместо этого я осмотрел окно с предложением и мысленно коснулся знака вопроса, чтобы посмотреть подробности. Тут же появилось новое сообщение. Получив 3 навыка азартных игр, вы можете объединить их в специальность «Мастер азартных игр». Это замедлит прокачку прочих навыков, но поможет быстрее осваивать навыки соответствующей категории и освободит слоты для новых навыков. Я нахмурился. Мастер азартных игр, то есть, учитывая возможную помощь от системы, высококлассный шулер, это звучало сомнительно. Конечно, игра могла стать источником дохода, особенно если я научусь выигрывать у таких вот охранников или торговцев. Но с другой стороны, это было рискованно. Я слышал истории о тех, кто разбогател на таких играх, и о тех, кто потерял все. Азартные игры часто приводят к неприятностям, особенно если ты мелкий паренек ранга закалки и не можешь отстаивать свою правоту кулаками. Если когда я начну выигрывать, меня обвинят в шулерстве или просто приревнуют к моему успеху. А такие конфликты обычно заканчиваются дракой или ножом в печени. Шанс выиграть куш есть, и хороший. Я слышал и был свидетелем, как на земле в карты, в казино и в игровые автоматы проигрывали машины, квартиры и даже людей. Вряд ли в этом мире люди менее азартные. Думаю, здесь тоже вертятся хорошие деньги и есть шанс попасть на игру с огромными ставками, как и проиграть в ней. Стоит ли рисковать? Прошлую жизнь я прожил честно. Не всегда поступал по закону, но всегда старался поступать по справедливости. Потому и не хочу использовать навык кражи воспоминаний, который калечит людей, потому и становиться шулером не желаю. Тем более, что передо мной не стоит выбор стать шулером или прожить всю жизнь в бедности. Если уж система открывает передо мной двери специализации, то не обязательно эта специализация должна быть нацелена сугубо на азартные игры. Размышления не отпускали меня, пока я ждал маму, пока нес покупки и пока помогал готовить. Пока медитировал на холме вечером, когда оттуда разошлись горожане, и пока брел переулками домой. А потом вздохнул и наконец ответил нет на предложение создать навык «Игра в рубаку». Нет, это не мой путь. Лучше уж заработать деньги честным трудом, чтобы не было стыдно перед собой и другими, даже если это займет больше времени. Зато за это время я смог узнать больше о системе и о том, что мне доступно. Задавал мысленные вопросы, тыкал во все сноски и справки подряд. Обнаружил интересный факт. Оказывается, можно удалять взятые навыки. Но если сделать так, вся память о навыке, все знания о нем скатятся до нуля. К примеру, у меня навык травничества сразу после открытия был равен 5. Если я его удалю, я забуду даже те травы, что выучил без действия системы, будто никогда никаких растений не видел. Возможно, буду знать понятия трава и дерево, но вряд ли больше. В общем, начитавшись как справок, так и сотен мелких и зачастую ненужных сейчас статей и сносок, я узнал, что если объединить травника с базовой алхимией, навык, связанный с переработкой ингредиентов и пониманием химических и физических процессов, вот как система завернула описание, и готовкой, получится зельевар. А зельевары получают хорошие деньги. Может, буду как друг детства Китта, башковитый паренек, который ковырялся в книжках, чертил палочкой на земле буквы и попался на глаза мастеру-каллиграфу, который взял его в ученики. Теперь паренек живет за внутренней стеной города, в золотом квартале. Его мать все еще живет здесь, в трущобах, зато ходит в обновках. Вывод, если чем-нибудь привлечь влиятельных господ, могут взять в ученики. Или, если будешь досаждать, могут хлестнуть плеткой с лошади, или кулаком ударит, и никто им ничего не скажет и не сделает. Для оригинального Китта ученичество стало бы неплохим выходом. А я, пожалуй, предпочту сам разбираться с зельеварением, чем поступлю к кому-нибудь в ученики. Вообще, такой крупной отраслью, как зельеварение, заправляет целый дом. Пока я не буду высовываться и буду варить зелья для себя, ничего страшного не случится, но стоит попытаться наступить дому на ногу, меня растопчут. Решено. Буду развивать зельеварение, но осторожно, и не высовываясь. Нужно открыть готовку, это как раз легко, всего-то и нужно, просыпаться раньше матери и стоять у плиты, и базовую алхимию. Для второго нужно знать, как обрабатывать травы для приготовления эликсиров, и желательно, найти или открыть рецепты. Думаю, если я приготовлю правильное зелье, система мне об этом хоть как-нибудь, но намекнет. Итак, если я иду по пути зельевара, для начала нужно развить травничество. Это и доход повыше, чем от любой доступной мне работы в городе, и посуда для зельеварения в будущем, и выплата долга целителю. Ох уж этот долг, целый золотой взял, скотина. Стоимость, будто за воскрешение, хотя сомневаюсь, что он сделал что-то большее, чем влил в меня пару зелий. В общем, начать лучше с травничества, а для его прокачки имеет смысл обратиться к кому-нибудь, кто знает о растущих в этих землях травах все. Тем более, что такой человек у меня на примете есть, и он вроде как настроен на объяснение. С такими мыслями я и пошагал к травнику. В отличие от вчерашнего посещения, лавка утратила для меня часть уюта. Вчера я был уставшим, замерзшим и был рад любому помещению с крышей. Сегодня запахи казались мне излишне резкими. На стенах все также висели связки растений, перевязанные грубой веревкой. В воздухе витал густой, терпкий аромат сушеных трав и пыли, которую эти веники собирают. Полки также ломились от банок и бутылочек, заполненных порошками, настойками и сушеными корнями. Стоило мне присмотреться к порошкам и баночкам, как передо мной выскакивали таблички с надписями, гласившими одно и то же, неизвестно. Но когда я читал обозначения, надписи сменялись на травяной сбор, толченые листья духовного цветка. Отлично. Значит, можно изучать даже порошки и веники. Вчера я не догадался присмотреться к висящим травам, да и сил на изучение не было. Рой сидел за прилавком. Сейчас я изучил травника внимательнее. Лицо мужчины было будто вырезано из камня. Резкие черты, хмурые брови и тяжелый взгляд. Рой читал толстую книгу в кожаном переплете, но когда я подошел, захлопнул том и отложил на край прилавка. Я невольно остановился, прикипев взглядом к этому редкому зрелищу. Книга. Настоящая книга. Совсем недавно она меня не удивила бы. В моем дворе стояли шкафы, заполненные книгами для обмена. На земле люди присытились книгами и обесценили их. Я знаю женщину, которая использовала томик стихотворений Макара Свирепова, чтобы подкладывать под ножку стола. Когда увидел это, забрал и принес домой. Редкая книга, издана до 1930 года. «Выкладывай, чего хотел», – произнес травник, отрывая меня от нахлынувших воспоминаний. Я поприветствовал мужчину, а потом выложил. «Обучите меня знанию трав, я вчера принес вам сорняки, но буду приносить правильные растения, если узнаю, какие растения правильные». Он медленно оглядел меня с головы до ног. Мои потрепанные штаны, не в теплых же, недавно купленных, ходить стоптанные сапоги, латанная рубаха. Взгляд его стал еще суровее. «Ты точно за этим пришел? Может, ты вчера вкус денег узнал, и хочешь стащить чего подороже?» Я насупился, чувствуя, как внутри поднимается волна раздражения. Да что он знает обо мне? Но выхода раздражению не дал. «Чтобы стащить что-то дорогое, нужно знать, что дороже стоит», — буркнул я и повернулся к двери. «Стоять! Я замер на месте. Что, сейчас полезет проверять мои карманы? Или вызовет стражу? Вместо этого он смерил меня долгим проницательным взглядом. Потом медленно кивнул сам себе и махнул рукой. «Подойди ближе». Я обернулся и шагнул к прилавку. «Значит, хочешь учиться? А готов ли?» На это у меня ответа не было. Не доказывать же с жаром, что готов. «Видишь эти полки?» Рой указал на ряды банок и пучков трав за своей спиной. «Большинство людей видит просто зелень, но среди растений есть такие, что могут вылечить смертельную рану, как телесную, так и духовную. Есть те, что помогут с животом, помогут увидеть духов. Готов обучаться и правильно запоминать? Не перепутаешь ли петрушку с цикутой?» Я поежился, представив себе такую картину. У меня хватало знаний, чтобы представить последствия, но кивнул. «Даю слово, что справлюсь. Уроки будут платными. Будешь притаскивать мне травы в обмен на знания, понял? Сперва урок, потом знания. И я сам решу, сколько стоило обучение, и оплатил ли ты его. Не согласен с выставленной ценой. Можешь сюда не приходить и таскать травы и цветы в другие лавки, за деньги. Идет, ближайшая лавка кроме этой, в золотом квартале. Во внешнем тоже есть, но она аж на другой части города. Я умру туда таскаться в обход золотого квартала, куда меня никто не пустит. Пока не пустит. Да, идет, спокойно киваю. Дважды повторять не буду. Итак, запоминай». Он подошел к полке и снял с нее пучок растений с мелкими белыми бутонами. Сухие листья зашелестели в его руках. «Это анафолис жемчужный. Растет да практически везде. Сок помогает мужской силе. Припарки из цветов или всего растения помогут при ожогах, пролежнях, язвах, при ушибах и лечении опухолей, ревматических суставов и головной боли». Я кивнул, стараясь запомнить каждое слово. «Второе растение, кровохлебка великолепная. Вот такие красные соцветия, видишь, растет там, где земля светло-коричневая. Используется от воспаления рта и для желудка хороша. Травничество. Плюс один». Запомнил, его взгляд был тяжелым, испытующим. «Да, но это ведь не духовные растения?» — спросил я нерешительно. Он хмыкнул и покачал головой. «До духовных еще дойти нужно. Продолжаем урок. Запоминай». Мужчина продолжил объяснять, где искать другие растения, показывал, как выглядит на недавно повешенных сушиться букетах. Я слушал внимательно. Никогда знания не давались мне столь легко. Каждое описание врезалось в память так глубоко, что я мог дословно повторить каждое слово. Стоило мне закрыть глаза, как перед внутренним взором возникали показанные цветы. Когда урок закончился, наставник скрестил руки на груди. «На этом все. Продолжим, когда принесешь мне оплату. Надеюсь, ты запомнил, где искать?» «Да, запомнил, наставник», — нерешительно добавил я. Он поморщился так, будто я предложил ему съесть испорченное мясо. «Не называй меня так», — рявкнул он раздраженно. «Ну, вперед. Что встал-то?» Я хотел было уйти, но взгляд случайно упал на книгу, лежавшую на столе за его спиной. Над ней витала полупрозрачная надпись: «Редкие цветы руанских земель. Учебник. После прочтения. Плюс 5 к травничеству. Я могу повышать навыки с помощью книг». Голова закружилась от нахлынувших идей, как это можно использовать. «Интересно, а повышать навыки наблюдением можно?» «Открывать точно можно. Именно так я и получил травничество. Надо будет прочесть эту книгу, если выдастся случай. А еще лучше попасть в библиотеку. Правда, проблема в том, что во внешнем квартале библиотек нету. В школе точно есть. Возможно, в золотом квартале тоже». Я улыбнулся. «Если можно повышать навыки, читая книги, значит, нужно найти место, где есть эти книги, и использовать лишний способ стать лучше». Глава 7. Я вышел из лавки травника, думая над тем, чтобы открыть навыки наблюдением. Мне точно понадобится что-нибудь боевое, когда попаду в драку. А я попаду. Мир не слишком дружелюбный, да и я не подарок. А еще нужно собрать из навыков зельеварение, чтобы и травничество, и готовка, и алхимия, которые я открою, ушли в специальности и освободили место для иных навыков. Не хочу забивать все слоты первыми попавшимися способностями, а потом удалять, забывая целые пласты знаний. И кстати, все еще жажду открыть медитацию или какую-нибудь духовную тренировку и узнать, какие к ней нужны навыки, чтобы получить специальность, направленную на развитие меня, как практика. И вот, чтобы приобрести навык кулачного боя, я уселся на крыше городской голубятни, постелив себе под задницу найденные здесь же тряпки, и уставился на улицу рядом с кабаком. и спустя полчаса ожидания любовался кабацкой дракой, первым увиденным в этом мире боем. Почему именно я выбрал кабацкую драку? А больше выбора и не было. Улица возле кабака, или таверны, как ее здесь называют, единственное место, где вечерами каждый час люди выходят бить друг другу морды. Площадка для тренировок стражи находится в Золотом квартале, как и павильоны, где спаррингуются практики школы небесного гнева. Единственное, зачем я мог свободно наблюдать, такие вот банальные мордобои. Конечно, можно еще ввязаться в драку с шайкой Асуры, но это на крайний вариант. Не очень хочется получать навык, когда тебя избивает толпа, да и для здоровья не сильно полезно. В общем, я наблюдал за обычной дракой обычных людей, даже не практиков, а проходила она снаружи кабака, потому что внутри как раз дежурил вышибала практик, который за секунду скрутит в бараний рог каждого драчуна из этой толпы. Дрались деревенские с городскими. Деревенские, более жилистые, более коренастые и загорелые люди в потрепанных и выцветших от пота и солнца вещах. Крепкие мужички, но их меньше. Горожане одеты лучше, но сами похлипче. Понятное дело, что у деревенских жизнь труднее, нужно с утра до вечера пахать, да и охотники у них наверняка имеются, и в дичи недостатка нет. Но городских было почти в полтора раза больше, и они медленно теснили первую группу. Если честно, мне плевать, кто из них выиграет. Зато я с интересом смотрел, как люди умело машут кулаками. Я в прошлой жизни дрался, но никогда не занимался боями профессионально, вывозил на грубой силе, потому смотреть на бой было приятно. Особенно меня радовал один из бойцов, хлипкий, мелкий, но юркий паренек, похожий телосложением на кита. Только вот он умел биться, в отличие от прочих драчунов, и это сразу бросалось в глаза. Его движения были резкими, точными, выверенными. Паренек дважды залепил в зубы крепкому, толстенькому горожанину, который от этих ударов только пятился назад, не успевая даже толком защититься. Парень не только бил точно, но и мастерски уклонился от выпадов пришедшей на помощь горожанину парочки. Тело крестьянина будто само знало, как двигаться, чтобы избежать удара. Я внимательно наблюдал за его движениями, то плавными, то взрывными, резкими. Следил за каждым ударом и уклонением, стараясь запомнить их. Мысленно повторял его действия снова и снова, пытаясь заучить их. И самое странное в том, что у меня действительно получалось запоминать. Я настолько сосредоточился на запоминании, что его движения буквально отпечатывались в голове. Это походило на ту ситуацию с учебой у травника, когда ему было достаточно один раз рассказать мне что-то, чтобы я накрепко запомнил. Я мог закрыть глаза и вспомнить каждый удар, каждое движение, которое сделал паренек от начала драки, до момента, когда прибыла стража и привычно разогнала ударами ножен по спинам и задницам и городских, и деревенских. Но все же я сомневаюсь, что смогу повторить это в реальной драке. За этим парнем явно читалась школа боя, строгая дисциплина, долгие тренировки, опыт. У него была основа, которой у меня нет. Я могу сколько угодно запоминать его приемы и движения, но без той базы они будут неполноценны. А навык кулачного боя, на который рассчитывал, я так и не получил. Мне его даже не предложили. Вздыхаю и поднимаюсь с крыши. Ну ничего, первая попытка не сработала, значит, позже попробую во второй, в третий раз. Лучше всего постоять в спарринге с кем-нибудь, но это опять же, это дело будущего. С крыши голубятни я отправился на медитацию, а потом и домой. По пути размышлял, что же это такое было с моей памятью. Почему я так легко смог запомнить движения паренька, и воспоминания все еще яркие, будто видел их минуту назад. Раньше я думал, что у меня получается легко запоминать уроки травника, потому что у меня открыт навык травничества. Но теперь я в этом сомневаюсь. Не может травничество влиять на мою память при просмотре кабацких драк? Ответ на вопрос, что же это такое со мной случилось, был рядом, вот только он мне не нравился. У меня есть заклинание работы с памятью, если можно считать работой умение вырывать из людей информацию. Да, я не произносил заклинание и не сосредотачивался ни на ком, чтобы это заклинание сработало. Но что, если посмотреть на мой бонусный навык шире? По идее, заклинание просто вырывает информацию. Но ведь я еще должен отсортировать ее и выкинуть ненужные мне куски. Если, допустим, я возьму из памяти человека последний прожитый им день ради какого-то ответа на вопрос, то мне не нужно пихать в свою память прожитое за несколько часов. Я знаю, как работать с куском воспоминаний, спасибо системе за внедренное умение, и просто отброшу остальное. Значит, кроме заклинания, у меня есть навыки работы с памятью. Возможно ли такое, что я их неосознанно использовал, наблюдая за чужим поединком? Да, возможно. И чтобы проверить это, мне нужно попытаться поработать со своей памятью, только осознанно. Я уже обращал внимание на то, как мне легко удается вспомнить что-то из своей прошлой жизни или из жизни Китта. Это может быть как попаданческим опытом, так и действием навыка работы с памятью, который нигде не прописан и шел бонусом с заклинанием. Ну а если я с помощью этого навыка что-то вспоминаю, могу ли я с его же помощью осознанно что-то забыть? Пожалуй, это я и проверю, когда дойду домой. Если получится, следовательно, за мою хорошую память отвечает заклинание и сопутствующие ему навыки. Экспериментировать над собой было боязно, но если за работу с памятью отвечает заклинание, то я уже провожу опыты на себе, только неосознанно. Так что лучше уж осознанно проверить и знать, что я могу сделать, а чего не могу. Тихонько захожу в дом. Мать уже спит, я сегодня припозднился. Сажусь на кровать, кладу подушку справа от себя и закрываю глаза. Сейчас важно сконцентрироваться, переложить подушку по левую руку от себя и удалить воспоминания. А как удалить? Ну, допустим, представлю, что я аккуратно замазываю ластиком то, как я перекладываю подушку. Настраиваюсь, чувствуя себя довольно глупо. Ну не чувствую я в себе никакого навыка работы с воспоминаниями. Открываю глаза и не вижу справа никакой подушки. Подушка лежит слева. Выходит, я уже переложил ее и вырезал воспоминания о том, как я перекладывал, и даже удалил воспоминания, как я вырезал воспоминания. Так, тихо пробормотал я. Ситуация кажется сюрреалистичной. Не просто свыкнуться с мыслью, что я действительно обладаю магией, которую 72 года подряд считал выдумкой. Одно дело, сила и скорость, которую я уже видел у целителя и Барта, это проще принять. Но когда я управляю чем-то, похожим на магию, это воспринимается совершенно иначе. Я попробовал провернуть этот трюк снова, и снова подушка переместилась, а голова слегка заболела. Значит, вырезанная из памяти минута приведет к головной боли. Что будет, если удалить из памяти час? Я никогда даже не буду пробовать. Выходит, можно работать со своей памятью, причем без всяких заклинаний. Буду ли я с этим экспериментировать? Пожалуй, да. Нужно только найти способ использовать неожиданную способность с пользой для себя. А теперь, спать. Проснулся я первым и приготовил завтрак. Сварить крупу – дело нехитрое, но навыка готовки пока не получил. Зато мать глядела недоверчиво и с подозрением. Сегодня посыльного от целителя не было. Позанимавшись и помедитировав, я решил, что сегодня потрачу день на сбор трав. Осталось немного подготовиться к этому. Я зашел к травнику и попросил дать мне порошки простых сушеных растений, которые можно купить за медяшку другую. «Говори конкретнее, чего нужно?» Нахмурился травник. «Что-нибудь очень пахучее, терпкое. Кардамон нужен или кинза, розмарин, тимьян?» «Тимьяна и розмарина нет. Про кардамон тоже давно не слышал». «Плохо. Значит, убойную для обоняния смесь из пахучих растений не изготовлю. Нужно пробовать другой способ. А зачем тебе, чтобы духовных животных запахом отпугивать?» Травник загоготал. «Ну-ну, животным будет плевать, чем ты будешь вонять, парень. Они это мелкое неудобство потерпят, поверь. А вот я верю в обратное. На стороне травника, его мнение, на моей стороне, множество прочитанных книг и статей. Я вот знаю, что если посыпать свои следы молотым перцем, это отобьет нюх у собак. Правда, даже если бы у меня был перец, который в этом мире стоит ужасно дорого и используется лишь богачами, я бы его не сыпал на следы, а продал и купил себе нормальную повседневную одежду. Перед уходом из лавки прочел все этикетки трав, порошков, бутыльков и прочего, что мною еще не было прочитано и заработал неожиданное, но приятное оповещение. Травничество. Плюс один. Отлично. Еще 2 балла, и будет 10. Надеюсь, добью сегодня до 10, люблю круглые числа. Плюс к этому, с каждым баллом ориентироваться в травах становится проще, а радиус обнаружения растений немного увеличивается. Дальше я направился в продуктовую лавку. Меня и мать тут знали и иногда давали продукты в долг, чем я сейчас и воспользовался. Взял в долг за 6 медиков закрытую пробкой маленькую баночку с потертым хреном, от которого, по воспоминаниям Китта, глаза не то, что резало, их буквально выворачивало. А по моим воспоминаниям подобный хрен обычно труд в противогазе, причем под взбешенные крики соседей. Любой зверь, учуявший этот запах, побежит в любую сторону, но не к источнику. И на всякий случай взял снаряд калибром помельче, хороший, настоявшийся, вонючий уксус. Это не самая дефицитная вещь даже в магическом средневековье. Его можно произвести, если взять пиво или любую другую непастеризованную жидкость, содержащую сахар, и позволить ей ферментироваться дальше. Уксусно-кислая бактерия колонизирует сырье и начнет пировать на алкоголе, производя уксусную кислоту. Кислую, остро пахнущую жидкость, которую можно использовать как очиститель, пятновыводитель, добавлять при мариновке овощей или же залить через дырочку в высушенную яичную скорлупу, залепить ее глиной и швырнуть в морду животному, которое попытается меня сожрать. Может, я занимался какой-то бесполезной вещью, но даже если и так, подготовленные яйца меня немного успокаивают, подобно крестику на шее умирающего грешника. Животные ведь защищаются с помощью резких запахов, и это работает не только у скунсов, но и у тасманийских дьяволов, полосатых хорьков и даже ленивцев, которых иначе бы сожрали. Надеюсь, и у меня получится. А еще больше надеюсь, что до схватки с духовными животными не дойдет. Я взял дома старый мешок, единственный столовый нож и пошагал на выход из города. За воротами остановился и принялся ждать попутчиков, посматривая на природные просторы. Рисовое поле тянулось до самого леса, разделенное на прямоугольные зоны водная гладь, отражающая безоблачное небо. Легкий ветерок шевелил малюсенькие зеленые стебли, тянущиеся из воды. В этом море мне искать нечего. Если здесь и прорастет что-нибудь кроме самого риса, рабочие, ухаживающие за полями, заберут это. Любой лишний стебелек или цветок сразу же исчезает в их бездонных карманах. Настоящая цель находилась дальше. Темный, густой лес начинался сразу за полями. Это место основное для сбора трав и редких растений, но лес опасен. Особенно его глубины, где обитают твари, о которых даже говорить лишний раз не хотелось. Я знал свое место. Держаться ближе к опушке и собирать обычные травы, а не духовные. Простые травы ценились меньше, но зато шансов напороться на зверя было значительно меньше. Да и с моими навыками я бы все равно не смог правильно обработать духовные растения. Поле травы за лесом, территория получше чащобы, но и туда я пока даже не думал соваться. Слишком далеко, слишком рискованно. Рой обмолвился, что там тоже можно найти редкие духовные травы, но чтобы добраться до них, нужно либо быть безрассудным идиотом, либо иметь ранг закалки выше пятерки. А я пока не подходил ни под одну из этих категорий, потому решил пройтись вдоль опушки леса. Вспомнил о том, почему простые городские пацаны не собирают травы и не получают за это медь. Я покопался в памяти Китта и легко нашел причины. Во-первых, отсутствие знаний. Чтобы собирать травы, нужно знать, где они растут, как выглядят и как их правильно срывать. Ошибка влияет на вырученную сумму. Но это дело наживное, травы можно узнать, как сделал я. Во-вторых, монстры. Даже если знаешь, какую траву нужно искать, это еще не значит, что ты сможешь ее добыть и вернуться целым. За стенами города всегда были монстры, йокай. Они могут быть мелкими и безобидными на первый взгляд, но даже слабая тварь может легко прикончить неопытного и слабого сборщика. А уж если наткнешься на что-то серьезное, ничего кроме скорости тебя не спасет. На ранге закалки справиться с демонами или сильными йокаями почти невозможно, особенно на начальных стадиях ранга. Наконец я дождался группу охотников, идущую от ворот к лесу, и двинулся следом. И сразу, походя, они подстрелили выскочившую из оврага мелкую тварь, похожую на собачий скелет. Стрела разнесла собачий череп, и дух развеялся с утробным ревом. Я держался достаточно близко, чтобы воспользоваться их защитой, но при этом не мешать им и не привлекать лишнего внимания. Когда увидел схватку с этим духом, чуть было не повернул обратно. Ножиком с лезвием меньше мизинца нужно минуту тыкать такую собаку, чтобы причинить хоть какой-то вред. Проблема заключалась в том, что у меня был ограниченный запас времени. Нужно было успеть собрать все необходимое и вернуться обратно до того, как появятся новые твари. Лес никогда не оставался пустым надолго. Чем дольше ты там находишься, тем больше шансов наткнуться на что-то действительно опасное. Я знал эти правила наизусть, и все равно пошагал вдоль опушки, чувствуя, как волосы на голове становятся дыбом. Но выбора нет. Навык сам себя до десятки не разовьет. Первым замеченным на опушке растением стал анфалис жемчужный, разве что более скрюченный, чем показывал Рой, и какой-то мелковатый, но надпись над ним говорила, что с растением я не ошибся. В радостях быстро подошел, подрезал стебель, закинул в мешок. Первый есть. Спустя 10 минут нашел кровохлебку, а потом плюнул на разборчивость и стал подбирать все подряд, включая всякие травки и корешки, подписанные как неизвестное растение. Скорее всего, они были полнейшим мусором, но мне нужно качать травничество, потому не ленился. Прежде чем этот мусор выкинуть, Рой расскажет, почему именно ему эти травы не нужны, а я запомню. А если нужные травы случайно принесу, так вовсе буду счастлив. Смог найти аж целых 3 травы из нужных Рою, при том, что прежде я на опушке не появлялся и не знал, где их стоит собирать. Травничество выросло еще на балл, и я вот-вот ждал нового повышения, гадая, что случится раньше, возьму десятку или взятый дома мешок переполнится. Конечно, я мог бы впихнуть в мешок гораздо больше несчастных 2 килограммов, которые находились там сейчас, но я не утрамбовывал травы, чтобы не портить ресурс. Нужно будет купить короб для трав, видел сборщиков школы небесного гнева с такими штуками за спиной. Солнце уже стояло высоко, когда я, с трудом разогнув затекшую спину, вытер пот со лба. В воздухе витал терпкий аромат полевых цветов, смешанный с влагой, доносившийся с рисовых полей. После 5 часов сбора стало трудновато нагибаться за травами. После утренней тренировки в теле поселилась легкая усталость, а тихая охота за травами и голод заставили эту усталость разрастись. А еще я давно уже переварил завтрак, и сейчас жутко хотелось есть. Достал из кармана кусок лепешки и луковицу, перекусил, отдохнул. Пока отдыхал и посматривал по сторонам, обратил внимание на далекую фигуру, поднимающуюся в гору за лесом. Вроде как я разглядел одетого в отличную одежду Сигара, травника, которого встречал в лавке Роя. Не обратил бы внимания, но кроме него в гору никто не поднимался. Только вот что странно, Сигар уходил немного в сторону от дороги, которой пользовался отряд Барта, и шагал не по ступеням, а по какой-то едва заметной тропке. Для себя я отметил, что в гору можно подниматься разными путями, а потом принялся собирать растения дальше, часто и внимательно поглядывая в темный лес, быстро, осторожно и тихо. К вечеру усталость накатывала волнами. Наконец я выпрямился, чувствуя, как ломит спину. Мешок был полным, и последняя сорванная трава дала 10-й балл навыка. За этим сразу последовало системное сообщение. Внимание! Выберите бонус к травничеству за 10-й ранг способности. Сборка трав. Повышение качества собранных растений. Простая обработка трав. Позволяет лучше сушить травы и готовить базовые вары и настои. Второе полезно. Возможно, будет сочетаться с готовкой или с зельеварением. Но засушить травы или сварить их я и сам смогу. А еще, пока у меня нет места, где их можно сушить и готовить настои. Дома, даже не смешно. Если придут ребята-коллекторы, они унесут все с собой, а травы целитель возвращать точно не станет. Повышение качества собранных растений тоже полезно, причем на постоянной основе. Пригодится и сейчас, к сбору трав на продажу, и потом, когда нужно будет сорвать какой-нибудь мегадуховный лотос для приготовления своего собственного зелья. В общем, я выбрал первое. Теперь мой статус выглядел так. Статус. Имя. Кит Бронсон. Ранг. Закалка. 2 ступень. Тело. 1. Дух. 3. Разум. 1. Специальности. Навыки. Травничество. 10. Обычный. Сборка трав. Заклинания. Кража воспоминаний. Меморитхефт. 1. Эпический. После этого посмотрел на сорванные цветы, но ничего не произошло, лишних знаний не появилось, что-то вообще изменилось. Несмотря на темнеющее небо, решил попробовать собрать пару растений с новым навыком. Не сразу заметил изменения, но они точно были. Все мои движения стали выверенными, опытными. Нож я держал чуточку иначе, резал растения по-разному. Какие-то у самых корней, у каких-то просто обрывал бутоны, а пару крохотных кустиков я аккуратно выкопал и замотал корни в листья лопуха. Почему-то так мне казалось правильнее. Ощущение правильности было очень смутным и хрупким, и его было легко перебить вопросом «А зачем я это делаю?». Не знаю, насколько эта способность полезна, и насколько ценны неповрежденные кустики, но ощущения от правильности действия интересные. «Пожалуй, на сегодня, все», — хрипло сказал я себе. Из леса в сторону города как раз вышла группа, и я пристроился за ними. Сегодня я возвращаюсь с полным мешком и ни разу не атакованный. Второй поход прошел без происшествий. Что-то мне подсказывает, что демоверсия приключений в этом мире подходит к концу, и скоро я встречусь с полноценным вариантом этого мира, где будут и звери, и духи, и демоны. От автора. И комментарий дня. Глава 8. Тащу травы в лавку, но не крою, а в другую, что поменьше. В этот раз есть силы пройтись дальше. Здесь все иначе, чем у знакомого травника. Лавка тесная, с низким потолком. Сухо, пыльно, немного затхло. На полках тонкий слой пыли, а свет из окна тусклый, мутный от тонкого слоя пыли. Воздух тяжелый, совсем не такой, как у роя, где всегда пахнет свежими и приятными травами. Здесь же к аромату трав примешиваются десятки неприятных запахов. Зато здесь можно продавать травы за медь. Выкладываю на прилавок собранный анфалис, кровохлебку и еще несколько трав, названия которых мне известны. Основную добычу оставил в мешке. Не говоря ни слова, травник берет выложенное грубыми ладонями, внимательно рассматривает. Замечаю его недовольное выражение лица, но мужчина молчит. В итоге просто отсчитывает плату, молча. На прилавок падают 8 медных монет. Сгребаю их в ладонь. Монеты звенят в руке скромно и тихо. Прячу деньги в карман и чувствую легкое разочарование. Я ожидал большего. Хотя бы торга. Или приветствия. Но раз уж я здесь, решаю попытать удачу и узнать хоть что-то полезное. Спокойно и вежливо спрашиваю, пытаясь наладить контакт. А как называются эти травы? Травник поднимает взгляд и рычит неохотно. Это кровохлебка. Чего, сам не знаешь, что принес? Тон травника явно говорит. Разговор ему не по душе. Но я объясняю. У меня есть еще и другие травы, которые я набрал на опушке. Но я не знаю, как они называются, сколько стоят и вообще, полезны ли. Мужчина тяжело вздыхает, раздраженно качает головой. Парень, ну хоть ты не раздражай меня. У меня жена и 6 детей, понимаешь, 6 детей, к которым придется вернуться через полчаса. Он отворачивается к полке за прилавком, но тут же оборачивается обратно и спрашивает. Знаешь, какими шумными могут быть 6 детей? Старшие дерется с младшим, средние таскают друг у друга игрушки, а малыши все время плачут. Все время. Жену уже давно не устраивает мой заработок, но вместе с этим она недовольна, что я больше времени провожу с травами, чем с ней. Так что давай сейчас обойдемся без лишних вопросов. И в следующий раз просто зайди, выложи то, что хочешь продать, забери деньги, если они тебя устраивают, и просто молча уйди. Ладно, даже немного сочувствую мужику. Детских садиков сейчас не изобрели. А почему ты все еще с ней, если она такая злобная? А как иначе, уйти от детей? Пожимаю плечами. Пробовал с ней разговаривать о том, что тебе не нравится. Слушай, мне не требуются советы от первого встречного соплюгана. Зачем же ты рассказываешь историю своих отношений первому встречному? Подумай над этим. И выскользнул за дверь. По пути зашел в торговую лавку. Торговец уже собирался закрываться, и увидев меня, нахмурился. Снова в долг не дам, буркнул он. Я молча достал из кармана 6 медиков и положил их на прилавок. Это в счет долга, сказал я спокойно. Серьезно, брови мужчины едва не лезли на затылок. Я кивнул, пряча в карман оставшиеся 2 медика. Интересно было наблюдать за его реакцией. Впервые за все годы наша семья отдала долг за продукты в тот же день, когда их взяла. Растем над собой. Лавка роя была совсем другой. Здесь дышалось легче, воздух был чище. Травы, развешанные пучками под потолком, источали мягкий, ненавязчивый аромат, в этот раз смесь горной свежести, хвои чего-то сладковатого. Похоже, люди предпочитают идти к рою, его лавка ближе, да и как человек он приятнее и общительнее. Свет проникал в помещение через чистые окна, заливая полки мягким золотистым сиянием. Даже если здесь присутствовала пыль, то я ее не замечал. Не исключено, что травник каждое утро сам проходил по лавке с тряпкой, убирая грязь. В этой лавке никто не сообщал мне историю о жене и 6 детях, никто не ворчал раздраженно. Тишина, спокойствие, уют. Я отдал рою мешок с оставшимися травами. Мужчина кивнул, поставил мешок на середину стола и принялся внимательно осматривать содержимое. Шелестели листья и стебли в руках, что-то он откладывал влево, в громадную гору, что-то вправо. Когда мешок опустел, мужчина перечислил название всего, что лежало в левой части стола, для наглядности тыкая пальцем в стебли и добавил: «Это не бери, мусор, таким только коней кормить». «Запомнил?» Я кивнул. Со вчерашнего дня запомнить 13 разных растений разом было легче простого. Разве что голова слегка разболелась. А теперь перейдем к нормальным травам. И первое, о чем я тебя попрошу, в следующий раз ножом их срезай, хмуро сказал он, глядя на мои измочаленные стебли. Не хочу тратить время и за тобой обрезать. Это вообще в мусор, добавил он, и один из цветков полетел в деревянное ведро. Я сдержал вздох, я и срезал. Только вот заточенный о камень дрянной ножик скорее пилил травы, чем резал их. Тянет на 17 медных монет, наконец выдал травник, пересчитав мои скромные усилия. Принес бы качественные, потянуло бы на 25. Я не удержался от вопроса, а у вас есть какой-нибудь нож для трав? Он хмыкнул, глядя на меня так, будто я попросил у него целое состояние. Ты еще уроки не окупил, не наглей. Я понимаю, сказал я спокойно, но дома у меня всего один нож, и он не слишком хорошо режет. Я им, в общем-то, и резал, и сами видите, что вышло. Я выложил на прилавок нож с лезвием-коротышом, изогнутым в середине, сточенным. Травник снова хмыкнул, посмотрел на нож с брезгливой жалостью и направился в подсобку. Через минуту вынес из подсобки заточенный нож, изогнутый под серп, отлично заточенный, и плетеный короб. Такой же я видел за спинами людей из школы небесного гнева. Это чтобы у тебя цветы и травы не мялись и после нескольких часов не выглядели как дерьмо. Спасибо. Ни за что, буркнул он. Поздравляю, пацан. У тебя только что появился денежный долг в 17 медиков. Я замер на мгновение, но потом кивнул. Долг так долг. Все равно без хорошего ножа дальше ходить бесполезно. Я взял нож за рукоять, но тяжелая ладонь травника опустилась на лезвие, прижав его к столешнице. Чтоб ты знал, 17 медиков, это за короб. Нож я не продаю тебе, а даю в пользование, пока не купишь себе свой. Он дорог мне, как память, понял. Да, Рой, я понял вас. Сам понимаю, насколько порой важны вещи, дорогие как память. Я также часы отца хранил. Интересно, чей это нож? Травник отпустил лезвие, но наморщил лоб и о чем-то размышлял. Его взгляд метался между мной и полкой с сушеными корнями. Наконец заговорил. Кстати, раз уж я сегодня такой щедрый, расскажу тебе кое-что о духовной траве. Слышал про элоцию? Нет, тогда слушай. Показывать на примере не буду, нет ее сейчас в лавке. Он объяснил мне, как выглядит это растение, рассказал, что растет оно глубоко в чаще леса, куда обычно отправляются опытные сборщики. Она тебе нужна, ее можно жевать, чтобы оно помогало в культивации. Да, будет горько, но тебе сейчас полезно хотя бы по лепестку в день. Найдешь больше, чем нужно, тащи сюда, куплю. Я задумался, еще один повод в будущем сходить в лес, но пока я туда не сунусь, там опасно. Разве зелья не лучше трав? Спросил я. Травник усмехнулся. Лучше. В зельях больше полезного, больше силы и меньше разной грязи. Но разве ты пьешь зелья, или можешь себе их достать? Он был прав. Зелья мне пока не по карману. Слушай сюда, пацан, продолжил он уже более серьезным тоном. Стадия закалки называется так потому, что на этом этапе ты должен закалиться для своего будущего роста. Нужно сделать свое тело и дух как можно крепче любыми способами, чтобы потом не сломаться, шагая по лестнице к небу. Я слушал его внимательно. Твоя цель сейчас – укрепить основу. Если сделаешь ее слабой или пропустишь что-то важное, дальше будет только хуже. На каждом ранге ты становишься сильнее физически. Увеличивается сила, выносливость, скорость. Но это все лишь подготовка. Понял? Он сделал паузу, чтобы убедиться, что я слушаю и понимаю его слова. Я кивнул. Ошибка на этом этапе может привести к перегоранию или разрушению тела. Так что постарайся искать и употреблять духовные растения. Конечно, лучше, зелья. Еще лучше, высококачественные зелья, но их ты не потянешь. Спасибо. Поблагодарил я искренне. Отработаешь, проворчал Рой, отвернувшись. Не думай, что я добрый. Просто если будешь носить мне духовные растения, гораздо быстрее закроешь долг. Может, даже купишь себе нормальные штаны, без заплат. Его взгляд скользнул по моим изношенным брюкам, и я почувствовал легкий стыд. Спасибо, иди уже. Но прежде, чем уйти, я решил попытать удачу. А можно ли почитать вашу книгу о растениях? Травник посмотрел на меня так, будто я попросил у него разрешения минутку порыться в мешочке с выручкой. Разумеется, нет. Я кивнул и вышел из лавки с коробом за плечом и новым ножом на поясе. Жаль, было бы интересно узнать больше о травах, их свойствах и получить легкие 5 баллов к навыку. Интересно, какие варианты будут доступны на 20-м ранге травничества? По идее, Чем выше развит навык, тем весомее и значимее должна быть плюшка. Домой я добрался быстро. Снял с плеч и убрал подальше от глаз плетеный короб и новый нож. Старый вымыл и вернул на место. В животе урчало так громко, что, казалось, соседи могли это услышать. Мать все еще была на работе в прачечной. Зато каша уже ждала меня в горшочке, прикрытом крышкой. Я разделил ее на две порции и умял свою в три ложки, добавив к ней кусок вчерашнего хлеба. Запил все отваром из трав. Горьковатый вкус остался во рту, но я к нему привык. Во-первых, полезно, во-вторых, травы для хорошего чая стоят много. К следующему разу соберу травы для чая сам, и сам высушу. Травник сегодня раскрыл много профессиональных секретов. Даже ненужные сорняки подробно разбирал, говорил, что с ними можно делать, если нет аналогов получше. Что именно можно варить для желудка, а что лучше вообще никогда не трогать. Сытость пришла быстро, и я почувствовал прилив сил. Отлично, я еще успею на вечернюю тренировку. Во дворе я начал с растяжки, потом турник, отжимания, приседания, выпады. Когда перешел к упражнениям практиков, система была беспощадна. Каждое третье движение сопровождалось тихим звоном и оповещением о неправильной технике. Но что-то все-таки получалось. От этих упражнений пот лил градом, хотя ничего особенного в них не было. Я стиснул зубы. Да уж, система явно не собиралась меня щадить. Но упорство заставляло меня заниматься еще усерднее, выкладываясь сильнее и пытаясь найти очередное правильное движение. После часа упражнений я почувствовал приятную усталость и направился на холм для медитации. Шел обходными путями, через тесные дворы и узкие улочки. Мне совсем не хотелось столкнуться с компанией Асуры. На вершине холма было тихо. Разговоры и цокот лошадиных копыт редко долетали до этих мест. Шелестела трава, растущая по бокам холма. Я сел на камень, скрестив ноги, и вдохнул прохладный вечерний воздух. Закрыл глаза. Постарался выбросить из головы все мысли о долге перед целителем, о травах, о маме, которая каждый день возвращается домой вымотанной. Последнее особенно цеплялось за сознание, но наконец все это ушло куда-то на задний план. Мир вокруг словно замер. Легкий ветерок касался моего лица, но я почти не замечал его. Мое дыхание стало ровным и глубоким. Внутри появилась странная легкость, будто я парю над землей. Парю и парю, и парю. Из этого приятного состояния меня вывел тихий звон, оповещение системы. Открыт навык медитация. Добавить навык в используемые. Я хмыкнул, не открывая глаз. Вроде бы я уже не в первый раз медитирую, а навык только сейчас появился. Забавно. Мысленно подтверждаю активацию навыка. Медитация. 1. Новичок. Ранг навыка. Обычный. Внутри меня что-то изменилось, едва уловимое, но важное. И вместе с тем я почувствовал легкое раздражение. Единица в навыке меня уязвила. Значит, травничество пятерки достигало. Хотя я травы специально и не учил. А тут, единица. Сколько времени я уже сижу вот так по вечерам. Сколько раз пытался сосредоточиться, очистить разум. Но потом я успокоился. Это ведь только начало. Наверное, раньше я просто делал что-то неправильное. Ладно, продолжим. Я снова закрыл глаза, пытаясь раствориться в этом странном состоянии покоя. Сначала не получилось. Пришлось сидеть не меньше 10 минут, расслабляясь и наблюдая за мыслями. Постепенно шум в голове стих, тело расслабилось. Время растянулось, стало вязким, как мед, а потом вовсе перестало иметь значение. Пока остальные горожане пили в кабаках, спали в своих кроватях или били друг другу лица где-то на темных улочках, я занимался делом куда более важным. Я пытался поймать неуловимое чувство абсолютного покоя. Я уже не чувствовал тела, не слышал легкого шелеста травы. Только я и состояние покоя. На этот раз я погрузился чуть глубже и почувствовал себя на распутье. Я мог остаться в состоянии обычного покоя, но что-то внутри меня толкало пойти дальше, глубже в медитацию. Любопытство, жажда исследовать это непривычное состояние до конца, все это заставило меня вздохнуть и нырнуть. Я погрузился глубже. С каждым вдохом я ощущал, как во мне что-то меняется. Сначала это было едва заметно. Легкое тепло разливалось по груди, словно кто-то разжег маленький костер внутри меня. Но затем я понял, что это не просто тепло. Это была энергия, нечто проникало в меня с каждым вдохом. Эфемерная субстанция, которая витала повсюду. В воздухе, воде, земле, огне, деревьях и камнях. Она была частью всего живого и неживого под небесами, невидимая, но ощутимая в состоянии, в котором я находился, и прямо сейчас она делала меня сильнее. Я чувствовал, как она оседает в моих костях, словно тончайшая пыль, укрепляя их изнутри. Она скользила по венам вместе с кровью, делая органы чуть сильнее. Казалось, даже мышцы становились чуть плотнее и крепче с каждым мгновением пребывания в этом состоянии. Каждая минута медитации делала меня лучше, на долю процента, но в этом состоянии я замечал даже такие мелкие изменения в себе. Я продолжал сидеть так еще долгое время. Сколько прошло, час или два, я не знал. В этом состоянии время теряло всякий смысл. Но просидел я куда дольше, чем планировал, и снова очнулся от оповещения. Медитация. Плюс один. Открываю глаза, все еще ощущая потрясающую легкость в голове и теле. Вокруг уже густеет ночь. Улицы погрузились в тишину, дует прохладный ветерок. Кит с рождения жил в этом городе и видел бесчисленное множество таких вечеров. Но вместе с тем я ощущал что-то новое, что присутствовало в шорохе крыльев ночной птицы, в моем дыхании, в ветре и в камнях под ногами. Я ощущал ту самую энергию. Улыбаюсь. Я доволен собой, прошедшей тренировкой и полученным навыком. А еще мне понравилось состояние медитации. Это нечто большее, чем просто физические упражнения. Ощущать, как становишься сильнее, великолепно. Глядя на звезды, я задумался. А если довести навык медитации до 10, что тогда откроется? За пару часов я достиг 2 в медитации. А если завтра я проведу в таком состоянии весь день, смогу ли я достичь 10? А если смогу, какие навыки откроются тогда? Я посмотрел, какие навыки сочетаются с медитацией и к какой специализации ведут. Оказалось, что медитация сочеталась с несколькими навыками. Если объединить с физическим развитием, открывалась специализация духовной практик. Если с вызовом душ, можно открыть медиума. Если к ним добавить ритуалистику, можно открыть специальность некроманта. Если с ритуалистика будет сочетаться с медитацией, можно открыть специальность видящего силу, и так далее. В общем, вариантов была куча, и над ними нужно было тщательно подумать. А пока я возвращался домой, медленно шагая по темным улицам и с тоской осматриваясь по сторонам, после медитации все казалось каким-то другим, более четким, более реальным. Даже прохладный воздух ощущался не так, как раньше. Я словно видел мир заново, в деталях, которые раньше ускользали от моего внимания. Штаны, порванные на колени и залатанные грубой ниткой, при каждом шаге слегка царапали кожу. Я посмотрел на них и вздохнул. Эту одежду я носил уже несколько лет. Удивительно, что она еще держится. Но теперь, глядя на эти швы, я вдруг остро почувствовал окружающую нищету. Не только свою, всего района. Хлипкие дома с покосившимися крышами, грязные улицы, запах сырости и бедности. Как же мы все вообще выживаем в этом месте? И вот он, мой дом. Ну как дом, лачуга, крыльцо с поломанной доской, которая скрипит каждый раз, когда я на нее наступаю, ветхая крыша, покрытая мхом и прогнившими досками, стены перекошены, из щелей дует ветер, полы внутри скрипят так, что ночью приходится ходить на цыпочках, чтобы не разбудить мать. Я остановился перед дверью и долго смотрел на это жалкое строение. Все это время я воспринимал дом как данность, память Китта, того самого Китта, чье тело я теперь занимал, помогало мне не замечать недостатков лачуги. Кит жил здесь 16 лет и привык к этому убожеству. Для него это было нормально, и это отношение передалось мне вместе с его памятью. Но если бы прежнему мне предложили переночевать в подобном доме, я бы ни за что не согласился. Медитация прочистила мне мозги. Я вдруг понял, насколько жалок этот дом, насколько жалко жизнь Китта. Надо что-то делать с собой, с домом, с тяжелой работой матери. Нужно что-то менять. Я вошел внутрь и осторожно закрыл дверь за собой. Мать уже спала в своей комнатке. Ее тихое дыхание было единственным звуком в доме. Я сел на край своей жесткой кровати и задумался. Дом нужно привести в порядок. Но у меня нет инструментов, нет материалов и денег. Пока нет. Я провел рукой по деревянной стене рядом с кроватью. Древесина была холодной и чуть влажной на ощупь. В голове начали выстраиваться планы. Для начала нужно купить инструменты. Хотя бы самый базовый набор. Молоток, пилу, пару гвоздей. Потом, нанять пару помощников, или начать без них. Навык плотницкое дело откроется в процессе и точно пригодится. Починю крышу, укреплю стены, заменю прогнившие доски на крыльце, а потом можно будет удалить навык. Вряд ли у него в этом мире есть потенциал. Что может быть верхом карьеры парня-плотника? Руководить бригадой рабочих, строящих хоромы для какого-нибудь богатого культиватора стадии пробуждения? Нет, не хочу. Плотницкое дело будет временным навыком, инструментом для решения конкретной задачи. Привести лачугу в порядок. Духовный практик – это для меня. Это мой путь к силе и пониманию этого мира. Зельеварение – для денег. Для нас с матерью. Все уже налаживается. Я оставляю матери деньги, что Кит делал очень редко. Я научился работать с памятью. Подготовился к следующему походу в горы. Купил одежду, подучил травы. Следующий же поход позволит мне сорвать неплохой куш в серебре, я уверен в этом. Закрываю глаза и чувствую полнейшее спокойствие. Да, я живу не в лучшем доме, не в лучшем районе, но я постепенно выстраиваю все, чтобы приблизить момент, когда жизнь моей семьи изменится. Глава 9. Проснулся рано, как и планировал накануне. Сквозь тонкие занавески в комнату пробивался мягкий свет утреннего солнышка, которое вовсе и не солнце, а Таинг, а мир, не земля, а Ксаинг, но легче мыслить привычными, земными категориями. Тело ломило после вчерашних тренировок, но вместо того, чтобы полежать подольше, я встал, приготовил завтрак. Наскоро проглотил кашу с куском черствого хлеба. Еда простая, и скоро надоест. Нужно будет с заработков чего-нибудь вкусного прикупить, того же изюма для рисовой каши, или кровяной колбасы. Но пока приходится обходиться тем, что есть. Главное, топливо для нового дня я в топку закинул. Смахнув крошки с рук, быстро собрался и выбежал из дома. Сегодняшний план был ясен. Медитация на холме. Там, где ветер гуляет свободнее, и из камней сложены узоры. Дорога к холму пролетела быстро. Взбежал вверх по отполированным ступеням, огляделся. Никого. Спокойно, свежо и тихо. Лишь легкий ветер касался моего лица, принося с собой запахи утренней росы и земли. Я сел на землю, скрестив ноги, и закрыл глаза. Вдох, выдох. Успокоить мысли получилось просто, хотя сейчас понимаю, что до получения навыка они изрядно мешали сосредоточиться. Но я настойчиво возвращал себя к дыханию, к концентрации на окружающей энергии. Постепенно все вокруг исчезло, и я начал ощущать то самое состояние, ради которого пришел сюда. И снова окружающая энергия по капле проникала в мое тело и растекалась теплом внутри. Оседала глубоко в мышцах, в костях, в самом центре моего существа. С каждым вдохом усиливала меня, укрепляла тело. Удивительное чувство, словно по каплям наполняешь сосуд чистейшей водой. Медитация росла медленно. Я с самого начала знал, что так и будет, но одно дело знать, а другое сидеть часами на одном месте и стараться удержать медитативное состояние. Время растягивалось, и удерживаться в медитации становилось все труднее. Мозг, привычный к информации, получаемой от органов чувств, все неохотнее оставался в состоянии депривации. Мышцы затекали от долгого сидения в одной позе, а спина ныла от напряжения. Я боролся с желанием встать и просто уйти. И самое отвратительное, стоило мне углубиться в состояние полного покоя, как меня выдергивало раздражающее сообщение. Медитация. Плюс один. Каждый раз оно ломало мою концентрацию. И каждый раз я вздыхал и продолжал. Еще раз и еще раз. Меня даже посетила мысль. В следующем походе можно попробовать помедитировать на горе, поглощая энергию ледяного ветра и бури. Проблема в том, что я недостаточно силен, чтобы идти туда в одиночку. Надо ждать еще одного похода. Ха. Я уже жду нового похода команды целителя. Подумать только, безумие. Кто бы мне сказал об этом вчера, не поверил бы.